71. Но если в городе не было конца похоронам, то не было его и жертвоприношением на Капитолии. И тот, у кого погиб сын или брат, и тот, у кого родственник или друг, возносили благодарность богам, украшали лавровыми ветвями свои дома, припадали к коленям Нерона, осыпали поцелуями его руку. И он, увидев в этом выражение радости, отплатил безнаказанностью поспешившим с разоблачениями Антонию Наталу и Церварию Прокулу. Обогащенный наградами Милих присвоил себе прозвание, которое по-гречески означает «спаситель». Примечание 34, то есть «сотер». Конец примечания. Из числа трибунов Гавий Сильван, несмотря на помилование, поразил себя собственной рукой, а статую Проксуму не пошло впрок прощение, которое ему даровал император, и он сам повинен в своей бессмысленной гибели. От должности трибуна были отставлены, смотри примечание 35-е, Помпей, Корнелий Марциал, Флавий Непот и Стаций Домицы, не из-за явной враждебности к принцепсу, но так как их сочли недостаточно благонадежными. Примечание 35. В этом месте в рукописи пропущено второе имя Помпея, или личное, или фамильное. Конец примечания. Новию Приску из-за его близости к Сенеке, Глитию Галлу и Аннию Полеону, скорее оговоренным, чем изобличенным, была определена ссылка. За Приском и Галлом последовали их жены Артория Флакцилла и Игнация Максимилла. Большое богатство Максимиллы сначала было за нею сохранено, в дальнейшем отобрано, и то и другое содействовало ее славе. Под предлогом участия в заговоре изгоняется также Руфри Криспин, но подлинную причину этого была давнишняя ненависть к нему принцепса, ибо ранее он состоял в браке с Попеей. Вергиния Флава и Музония Руфа обрекла на изгнание их известность. Вергиний привлек к себе расположение молодежи своим красноречием, Музонии – наставлениями философии. Страница 311. Клавидиену Квиету, Юлию Агриппе, Блитию Катулину, Петронию Приску и Юлию Альтину, как бы для того, чтобы они образовали целое поселение, предоставляются местом ссылки острова Эгейского моря. Жена Сцевина Цедице и Цезених Максим высылаются из Италии только по этому наказанию, узнав о своей причастности к делу. Мать Аннея Лукана, Ацилия, была обойдена и карою, и прощением.